сильно смахивающий на приступ ничем не обоснованного самоуничижения. Хотел, но не успел. Его опередила Анастасия, и он в очередной раз понял, как ему с ней редкостно повезло. «Глупости говоришь», — сказала Настя и со зла даже губой дернула, словно оскалилась на волчий манер. «И вроде не дура, а все равно несет тебя, Ара, куда-то не туда. Что попало крейсеру в мидель, согласна, в большой степени удача, но дистанция сброса 2800 метров – это чистое самоубийство. И вы с Леной это знали, а все равно не сбрасывали торпеду до последней возможности. Скажешь нет, а ты-то все это откуда знаешь?» – откровенно удивилась Ара. «Мне Лена как-то вечером рассказала», – объяснила Настя, – «и про то, как вы попрощались друг с другом, и про мидель, и про дистанцию, и как вас трясло, и как ты в лес у непонских десантников из револьвера положила. В общем, прекрати прибедняться, никто тебе все равно не поверит. Сказано герой, значит так тому и быть, герой, в смысле, героиня. Ну, ты Настя и говорить», — покачала головой варвара, совершенно обалдевшая от такого, следует заметить, совершенно неожиданного напора. «Вот у кого талант, ладно тебе», — улыбнулась Настя, — «а давайте выпьем», — предложил вдруг Торопыгин, резко меняя тему, ставшую явно нежелательной. «У меня вот и бутылка Старки в кармане завалялась. У меня здесь и кроме вашей бутылки, Иван Никифорович, найдется, чем напиться», — улыбнулась Ара и тут же кивнула Насте, успокаивая его женщину, мол, помню про свое положение и много пить не стану. Глава 12.1. Шлиссельбург, март-апрель, 1955. Следует отдать крестной должное. Если адмирал Браге Рощина чего-нибудь захочет, она этого обязательно добьется. И дело здесь не только в том, что она умеет мочь, то есть знает, как дожать тех, кого следует дожать, тогда, когда нужно, и способом, который будет наиболее эффективен. Знает, умеет и всегда доводит дело до логического конца. Однако важно и то, что ее хотения практически всегда жизнеспособны и, пусть и с трудом, но все-таки реализуемы, даже если в глазах сторонних наблюдателей выглядит несбыточной мечтой, пьяной фантазией или сладкой грезой. И еще одно немаловажное обстоятельство. Эгоизм княгини Виндавской практически всегда крайне далек от того, что называют эгоизмом другие люди. Вот и с Рыбикитовой так, — решила крестная, — что для дела, а как же иначе, ей нужен под рукой свой в доску герой-истребитель с мозгами и талантом, и пожалуйста. За год с небольшим провела варвару от двух звезд с одним просветом до двух звезд с двумя просветами, что вызвало у Ары не только головокружение от положительной перегрузки, но и нешуточные сомнения. То есть о том, что она герой, Ара догадывалась и сама. Скромность девушку, конечно, красит, но, во-первых, она 2 года, как не девушка, даже забеременеть между делом успела, а, во-вторых, как не считай, но набила она супостатом в их посудной лавке столько горшков, что у самой при воспоминаниях об этих событиях только что дух не захватывает. И это, к слову, факт ее биографии, поскольку ни крестная, ни родной отец никак не могли повлиять на подсчеты кадрового управления флота, которая признала Ару первостатейным асом, имеющим 26 официально признанных побед в воздухе. Другое дело – ум и талант. Отец считает, что у нее есть и то, и другое. Елизавета Аркадьевна с ним согласна, но самой Аре такое мнение о себе принять, ой, как непросто. С этим делом все получается ровно так же, как и со внешностью. Олег и Виктор – два не самых рядовых альфа-самца в их большой флотской стае, на нее очевидным образом запали. Но следует ли из этого, что она писаная красавица? Отнюдь нет. Мало ли какие случаются у людей извращения. И тем не менее, она уже замужем и ждет ребенка. Тоже и с умом. То ли он есть, то ли нет, но в адмиралтействе она для особых поручений при 1М заместителе на большего боярина, а в семье, дочь своего отца в военно-промышленном пуле Республики Сибирия. И, если среди строгих костюмов троек, кубинских сигар и разноразмерных лысин, ей офицерское звание ни к чему, ну, разве только если бы была капирангом и выше, то на посылках у адмирала Браге Рощиной она ни мичманом, ни лейтенантом быть попросту не может. Даже каплей, сказать прямо, звание пограничное, но все же лучше, чем ничего, потому что на флоте она нужна Елизавете Аркадьевне в звании никак не меньшем, чем капитан-лейтенант, и не она одна, к слову сказать. Поэтому сегодня в утренних газетах опубликован приказ главкома, из которого следует, что за немеренные заслуги перед Отечеством, в том или этом или еще в чем, 110 флотских офицеров получили решением Совета Бояр Адмиралтейства и специальным приказом главкома внеочередные, а в ряде случаев, и экстраординарные производства. Княгиня Виндавская, это ара знала, что называется, из первых уст, женщина не жадная и, в принципе, не вредная, и перетягиванием одеяла на себя занимается редко и только ради дела. Поэтому и сейчас организовала фестиваль невиданной щедрости не только для своих приближенных, включая сюда и ару, но также помогла нескольким коллегам по адмиралтейству и командованию флотом продвинуть вверх и своих людей тоже. Тому же адмиралу Ксенофонтову, наибольшему боярину адмиралтейства, как поговаривали во флотских кулуарах, давно хотелось присвоить звание вице-адмирала своему родному зятю. И не то, чтобы человек был недостоин, не заслужил или еще что. Напротив, хороший строевой командир, но молот и слишком быстро двигается от звания к званию и от должности к должности. Могли бы и притормозить, из принципа или из вредности, или еще по какой причине. Однако Елизавета Аркадьевна делать этого не стала, а, напротив, поддержала наибольшего боярина. Так что и Ксенофонтову, и другим адмиралтейским боярам тоже пришлось пойти ей навстречу. Что поделаешь? «Ты мне, я тебе», есть великий и никем пока не отмененный закон использования административного ресурса. А в результате, ее команда, люди, которых княгиня Виндавская подбирала для особых поручений с того момента, как стала боярыней Адмиралтейства, получили те звания, которые обеспечат им больший вес при решении тех или иных жизненно важных для флота вопросов. Таких среди обласканных главкомом и Адмиралтейством было довольно много, аж чертова дюжина. Один вице-адмирал, 3 контр-адмирала, 5 капитанов, 1 Горанга, и один из них, к слову сказать, небезызвестный посадник Якунов Загородский, 3 Таранга и, как вишенка на торте, 1 Капли. Последним, как раз и стало варвара. Так что орденом святого Михаила 1 и краткой степени награждалась тем же вечером уже не старший лейтенант, а капитан-лейтенант флота Сибири и варвара Авенировна Бикитова. Молода, конечно, для такого высокого звания, так ей и сказал прямо в лицо один из старых сибирских адмиралов, да еще и беременна, о чем пока никто из небожителей, к счастью, не только не знал, но даже не догадывался. Однако офицер она, как сказал о ней еще один адмиралтейский старик, действительно толковый, обученный и понюхавший пороху на всех этапах этой гребаной войны. Так что пригодится адмиралу Браге Рощина и в качестве офицера для особых поручений, и в качестве агента влияния в совете директоров авиационных заводов Кокарева, и далее везде, куда пошлет ее родина, а она умеет посылать. Главное, чтобы наха и краткая не послала, констатировала не в меру разволновавшаяся в виду предстоящего награждения ара, и как раз в этот момент выкрикнули ее имя, и она пошла, печатая шаг, насколько умела и могла, к раздававшему награды главкому флота адмиралу Гаврилову. 7 виндзоров в ночном бою? Спросил он тихо, едва ли не на ушко прошептал. На метеоре? Так точно, ответила по уставному ара. Шведов и датчан тоже, поди, ломать приходилось, а то не знаете, господин адмирал. Почти обиделась ара, понимавшая, разумеется, что знать такие подробности главком мог только из ее личного дела или из представления к награде. Впрочем, вслух она, разумеется, сказала совсем другое. Еще не Понцев, ваше высокопревосходительство, а, возможно, и Цинцев, но в последнем не уверена. Молодцом, сказал тогда Гаврилов, в принципе не любивший, но по необходимости терпевший флотских женщин. Сказал, усмехнулся какой-то своей неозвученной, впрочем, мысли и уже ни на что, не отвлекаясь, надел ей на шею ленту с орденом Михаила Святого 1 и краткой степени. Поздравляю, господин капитан-лейтенант, служу Сибири. Теперь на груди у ары собрался полный бант этого довольно престижного и крайне уважаемого на флоте ордена, ибо рассматривался он, как во многом тождественный сибирскому кресту, так что оба ордена 1 и краткой степени считались лишь не намного уступающими по значимости полярной звезде. Однако сибирским крестом награждали более широкий круг отличившихся, не только флотских офицеров, но и армейских, а также гражданских чиновников, начиная с 7-го класса. А вот Михаилом штатских не награждали вовсе, и очень редко им отмечали армейских офицеров. Так что орден неофициально считался именно флотским, и авиатор, имевший полный Михайловский бант, по определению пользовался на флоте немеренным авторитетом и уважением. Поздравляю, варвара. Подошедшая к ней во время фуршета адмирал, смотрела на крестницу сверху вниз, уж больно разница в росте была велика, но при этом с таким выражением, с каким на нее смотрел один лишь отец. Любовь и гордость, вот, что было в этом взгляде, и еще уважение, и это последнее в глазах таких людей, как адмирал Браги Рощина и миллионщик Венир Кокарев, дорогого стоило. 7 дней отпуска, продолжила между тем Елизавета Аркадьевна, можешь коллегу в Ставангер слетать. Слетать, воспряла было духа Мара, но адмирал в ответ только хищно улыбнулась. И не надейся, полетишь с адмиралом Тверетиновым, на Йоле и с кортежем истребителей прикрытия. Он туда как раз с инспекцией летит и согласился взять тебя с собой и туда, и обратно. Посыл ясен, так точно, гос, не солдафонствуй, извините, сдала Ара назад, извинения приняты. И вот еще что, продолжила между тем адмирал, знаю, вы с Виктором сегодня вечером собрались отмечать у тебя на гвардейской, так вот я тоже хочу. На самом деле, все так и обстояло, а идея устроить вечеринку, которая позиционировалась, как насквозь неформальная, принадлежала Насте Селифантовой, предположившей, что пьянки и банкеты по поводу награждения и производства еще будут, а вот душевно посидеть в своем кругу, когда еще придется. Под своим кругом подразумевались, находившиеся в пределах досягаемости старые друзья Виктора и Ары, даже Лена Жихарева, награжденная, к слову, таким же, как Ара, Михаилом один и краткой степени, успела выписаться из госпиталя, ну, и киноделы, работающие над фильмом «Авиатор». С ними, но особенно, разумеется, с Катей Шумской, Ара совершенно для себя неожиданно сошлась, как в старое доброе время их подростковой дружбы. Мы будем рады. А что еще она могла сказать Елизавете Аркадьевне? Значит, приду, улыбнулась та, и смотри мне, крестница, без чинов. Тогда, может быть, и Настина мама придет, отличная идея, согласилась адмирал. Но ты не бойся, мы с Полиной ненадолго зайдем, по-свойски, на огонек. Просто хочется, знаешь ли, душой отдохнуть. И вот эти слова разом примирили Ару с фактом присутствия на их сабантуе представителей старшего поколения. Елизавета Аркадьевна, как догадывалась Ара, не знавшая, впрочем, все подробности, тянула на себе весь, ну или почти весь, флот. И те застолья, в которых она вынуждена была участвовать, вряд ли позволяли ей по-настоящему расслабиться и, как она выразилась, отдохнуть душой. А она ведь тоже не железная, и летать, поди, хочет не меньше меня, но кто ж ей разрешит, будем рады, сказала Ара вслух, отлично, снова кивнула адмирал, а теперь к делу, есть у меня для тебя задание, но об этом лучше поговорить наедине, зайди-ка ко мне в кабинет где-то через часик, сможешь, вручение наград состоялось в южном крыле адмиралтейства, а кабинет княгини Виндавской находился в северном крыле, ну и фуршет, позволявший награжденным пообщаться между собой и с вышестоящим начальством, вряд ли затянется больше, чем на час. Так что все у адмирала, как всегда, было рассчитано от и до. «Через час у вас в кабинете», — подтвердила Ара. «Я тут подумала, прикинула варианты и вот, что я решила». Княгиня Виндавская сидела за своим огромным письменным столом и время от времени попыхивала сигарой. «Выполнишь еще одно мое поручение и поступаешь в распоряжение своего отца. Не спорь». Ну, Ара пока и не собиралась спорить. Мало ли, а вдруг крестная действительно придумала что-то дельное? Сама она молча сидела в гостевом кресле и с интересом наблюдала за тем, как адмирал Браги Рощина курит сигару. Такого она еще никогда не видела, но, с другой стороны, в силу возраста и своего статуса, многого о заместителе один гол лорда адмиралтейства Ара не знала и знать не могла. «Беременный офицер флота, нонсенс», — продолжила Елизавета Аркадьевна излагать свои мысли вслух. «Я, разумеется, имею в виду продвинутые стадии беременности. Ты же не станешь шить специальный мундир, в который поместится твой живот. Это сейчас на тебе ничего не видно, а через месяц-два, об этом я как-то не подумала», — честно призналась Ара. «То-то и оно», — усмехнулась адмирал. «Поэтому на время беременности переходишь в полное подчинение своего отца. Вот слетаешь к Олегу. Его, к слову, прочит на должность комдива, и я тут абсолютно ни при чем. Честное адмиральское, мне в его дела лезть невместно. Но краем глаза заглянула я тут на днях в его личное дело, и, похоже, начальник его идет на повышение, и Олега за собой тянет. Сработались, оценил. Так что, скорее всего, Олег идет на должность комдива, ну и звание в этом случае ему, как пить дать, повысит. Новость была хорошая, и Ара была искренне рада за Олега, тем более, что со всеми своими внеочередными и экстраординарными чувствовала себя перед ним неловко. Она же всего 2 года назад, ну, пусть будет, почти 3 года, была всего лишь гардемарином, а он тогда носил уже погоны каплия, и Аре совсем не хотелось, чтобы родной муж и отец ее будущего ребенка чувствовал себя обойденным в производстве и, значит, уязвленным. Он же мужчина, как-никак, командир отряда торпедоносцев, а значит, по определению альфа-самец. Так что, его возможное производство было ей не только приятно, как жене и другу, но и полезно во избежание, так сказать, конфликта интересов. Ей в семье нужен был мир, и она просто обязана была принимать в расчет самолюбие Олега. «Вижу, рада», — усмехнулась между тем Елизавета Аркадьевна. «И хорошо понимаю, почему. У меня у самой сейчас звание и должность выше, чем у супруга. И уж поверь, я делаю все, что в моих силах, чтобы Вадим даже намеком не почувствовал это мое превосходство. Мне легче своими руками ему борщ сварить или еще что, лишь бы не обидеть и не унизить. Оттого, к слову, и его фамилию приняла. Он мужчина и мой муж, и оказать ему уважение мой долг. Как считаешь, намекаете, что мне стоит принять фамилию Олега?» Подалась вперед Ара. «Не намекаю, а говорю прямым текстом», — поправила ее крестная. «От тебя, варвара, не убудет, если добавишь к своей еще и его фамилию. Бекетова Шкловская, чем плохо? Ничем. Вот и прояви инициативу». «Спасибо, крестная», — искренне поблагодарила Ара заслуженного адмирала. «Как это я сама не сообразила. Вот ведь дура. Дура или нет, а у меня просто опыта больше, и я замуж выходила не в 20 лет. Я тогда была уже взрослой тетенькой, а это многое, знаешь ли, меняет. Да и опыт у меня с сэром Паганелем был так себе. Знаешь, поди, о ком говорю». «Знаю», — кивнула Ара. «Она, разумеется, слышала, что нынешний председатель Великобританского парламента набивался когда-то Елизавете Аркадьевне в мужья, но подробностей не знала. Яков человек неплохой», — усмехнулась адмирал своим воспоминаниям, — «и мужчина видный. В общем, я уже было надумала выходить за него замуж, но слава богу, вовремя одумалась. Он был весь из себя такой джентльмен, знаешь ли, настоящий великобританский лорд, и, возможно, он меня искренне любил, ну или думал, что любит. Однако при всем при том не хотел или не мог увидеть во мне авиатора. Хотел, представь себе, запереть меня в своем замке и никуда одной не выпускать. Это он любовь и заботу свою так проявлял. А Рощин сразу же предложил мне равное партнерство, и мне тоже же захотелось сделать ему приятное в ответ. Понимаешь, о чем говорю? Не дурой тоже хочу сделать Олегу приятное», — подтвердила свою позицию Ара. «Ну, значит, мы друг друга поняли», — пыхнула сигарой княгиня Виндавская. «А теперь к делу. Слетаешь к Олегу, выполнишь мое задание и свободно. Видеть тебя в форме готова не раньше, чем через месяц после родов, а до тех пор ты, варвара Кокарева, помогай отцу, меня это вполне устраивает, и вот тебе мой совет. Витя докладывал, ты нацелилась на высшее инженерное училище флота. Это так?» «Да», — подтвердила Ара. «Не надо», — покачала головой крестная. «Не твое это. Иди лучше на заочное отделение экономического факультета Шлиссельбургской академии. Поверь мне, не только твоему отцу, но и флоту нужны люди, способные грамотно руководить промышленностью. Понимаешь, о чем я?» «Кажется, да». «Ну, вот и отлично. Во всяком случае, подумай об этом. Хуже не будет. Тем более, что на фронт я тебя теперь не пущу при любом раскладе, и это не обсуждается». «Все поняла, не дура», — пожала плечами Ара, которая, разумеется, все прекрасно понимала умом, но ведь сердцу не прикажешь, а сердце рвалось в небо, в бой. Но, увы, на всякое хотение есть терпение. «Ладно», — решила она, понимая, что на данный момент все так и обстоит. «Поживем, увидим». «Ну, вот и славно, что не дура», — продолжила между тем княгиня Виндавская. «Пить тебе чаю уже нельзя, врач говорит, если чуть-чуть, то не навредит». «Тогда по чуть-чуть». Адмирал встала из-за стола, неторопливо подошла к стенному шкафу, достала из него бутылку полугара и 2 рюмки и также молча вернулась к столу. Взглянула коротко на Ару, усмехнулась к какой-то своей мысли, разлила полугар по рюмкам и кивнула новоиспеченному каплию. «Угощайся». «Спасибо». Ара взяла рюмку, поднесла к носу, понюхала и от чего-то вспомнила вдруг, как разговаривала с отцом перед поступлением в академию. Тогда они тоже пили с ним полугар. Забавно, она пригубила рюмку, сделала крошечный глоток. «Качественный напиток», — сказала вслух. «Коллеги из Киева презентовали. Впрочем, время — деньги, как говорят наши заокеанские партнеры. Поэтому перейдем к делу. Хочу отправить тебя в турне по странам Тихоокеанского союза. Новоархангельск, Форт-Росс, Лос-Анджелес. Тихоокеанцы наши союзники, и отдел пропаганды Адмиралтейства хочет послать туда несколько наших героев. Интервью, выступления перед публикой и военными, ну сама, верно, сообразишь. Это, варвара, называется рекламой. Полезное дело, между прочим, для укрепления связи. И не корчи мне морды. Ишь, несчастная нашлась. Тебя там, между прочим, орденом наградить собираются. Орден первые среди равных называется. Серьезная награда, да еще и один и краткой степени. Так что, цени. Я ценю, попробовала встрять Ара, но адмирал ей слова вставить не дала. Вас там таких 7 человек героев в ТОС с лекциями поедет. Виктор, к слову, тоже летит. Вот и суди, если уж я Виктора отдел его многосложных отвлекаю, то, уж верно, не из глупости. Сама же знаешь, чем он занимается. Но женщина у нас в делегации одна, и это ты. Так что не посрами честь мундира. Раз надо, значит сделаю. Тяжело вздохнула Ара и одним глотком допила свою мизерную порцию полугара. Да, не вздыхай ты так тяжело. Усмехнулась Елизавета Аркадьевна, с интересом наблюдая душевные страдания своей крестницы. Поедете всего на 2 недели. Неделя в Союзе и неделя в Техасе. Техас, по факту, держит нейтралитет, но они за нас. Нас с ними многое связывает, и эти связи надо укреплять. Вот какое будет у меня к тебе дело. И кстати, помнишь, ты в детстве доставала меня расспросами о звезде Севера, а она-то тут при чем? Удивилась Ара. Или это потому, что в Техас летим? Это потому, что полетите в турне на той самой звезде Севера, объяснила адмирал. Но ведь дядя Иван давно уже не летает, разве нет? Удивилась Ара, видевшая пару раз Иоанна Райта и Рэйчел Вайнштейн в гостях у отца. Они держали маленькую верфь на Южном Урале, где строили специализированные корабли-высотники. Иван не летает, согласилась Елизавета Аркадьевна, зато летает шкипер Варзугина. Помнишь, поди, моего штурмана со звезды, вот она вас и повезет. Ходит она под техасским флагом, то есть нейтрал, ее мы и подрядили. Так что посмотришь, на чем я ходила в Африку и Лемурию. И вот еще что, вылетаете вы в середине апреля. К этому времени Торопов обещал доделать своего авиатора. Если успеет, тогда с вами в турне пойдут Торопов, Катя Шумская, ну и ее родители. Шумские будут снимать фильм о поездке и рекламировать свою ленту «Экипаж», а Торопов с Катей будут представлять авиатора. Ты после Техаса вернешься домой, а они полетят в САСШ. Будут там деньги выцыганивать и флот рекламировать. Серьезное дело, между прочим.